Короче, насколько добросовестно дворники работают, настолько и улицы благоухают. Весной, говорят, всегда так, летом легче станет, правда появится другая напасть столицы, пыль. Мне помнится, в будущем с покрытием дорог асфальтом пыль в Питере все равно была неуничтожима, что уж про современность говорить, а в Питкеранте и сейчас лепота. Ну не совсем, конечно, хлев рядом, но свежий ветерок с Ладоги разгоняет ненужные запахи. Чувствую, я здесь отлично и отдохну, и отосплюсь. Хм, надо только не забыть предупредить помощника управляющего, чтобы он мне баб на ночь больше не сватал. Нафига нам такие развлечения, да еще после кисы. Блин, как он вчера ласково подъехал. Позвольте предложить вам скрасить ночь, у нас есть из кого выбрать. Подхалим хренов, даже мой несовершеннолетний возраст его не остановил. Постеснялся бы хоть, гад. Не, этого жука следует конкретно проверить, а заодно и все то, с чем его потные ладошки могли соприкасаться. Не удивлюсь, если через него деньги с рудника потоком на сторону утекали. Осмотр действующих шахт мы начали с оловянной. Предварительно переоделись в конторе в какие-то поношенные робы, которые не жалко ни порвать, ни испачкать, и пошли. Спускаться решили все, кто со мной приехал, а повел нас вниз Поликарп Евсеевич, можно сказать уже бывший управляющий. Его помощник и хозяин Ефриант посчитали излишним спускаться вместе с нами. Вход в шахту – обычная яма в земле, которую накрывает навес на столбах. Перед спуском Поликарп Евсеевич выдал каждому по несколько факелов. Изготовлены они из смоляных планок толщиной с мизинец, соединенных между собой железным обручем. Между прочим, горит такой вроде бы маленький факел более часа, если держать его вертикально, пламенем вверх. Поначалу спуск в шахту по узкой лестнице был довольно пологим и комфортным. По левую сторону спуска располагаются поручни, а за ними устроен ход для тачек, поднимающих руду из шахты. По правую сторону лежит деревянная труба, по которой откачивают воду. Да, ёшкин кот, высверливают бревно изнутри, вот вам и труба. Ха, да что там труба, здесь и помпы, то есть насосы для откачки воды, сделанные из дерева. Причем воду они качают исправно. Я вчера одно из этих чудес древней инженерной мысли даже изучил. Спустившись в первую галерею, мы останавливаться не стали, а пошли дальше. Вторую также проскочили не осматривая, работы тут прекращены, вся руда выбрана. По словам нашего сопровождающего, общая глубина шахты примерно 60 метров, и 55 из них находится ниже уровня Ладожского озера. Соответственно, сырость начинается с первой же галереи. Вода постоянно капает со свода и сочится из трещин в стенах. Представляю, что творится на самой нижней, шестой галерее. В третьей галерее немного задержались, осмотрели ближайшие штреки, отходящие от галереи. Кстати, я думал, они маленькие и рабочие чуть ли не ползком по ним пробираются, но нет, ширина штрека около 4 метров, а высота чуть больше 2. В этой галерее добыча руды до сих пор ведется. Правда, огоньки ламп рудокопов видны вдали едва-едва, как неяркие светлячки, самих же рудокопов и не разглядеть. Дальнейший спуск становился все круче, а лестничные ступени стали заметно грязнее, местами сильно испачканы глиной. При этом некоторые соединения деревянных труб, проложенных рядом, разошлись, и вода из них брызгает на лестницу и в проходящих по ней людей. Ё-моё, теперь идти нужно очень аккуратно, чтобы не поскользнуться, иначе можно упасть неизвестно как глубоко. Перед пятой галереей с одним из наших строителей так и случилось. Он не сошел на площадку галереи, а скатился на нее, к счастью, отделавшись лишь ушибами. В пятой галерее, опять же по словам нашего сопровождающего, идут самые интенсивные работы, поэтому спускаться ниже смысла нет. Шестая галерея стала разрабатываться совсем недавно. Да, сырость тут, конечно, сильная, но дышится легко. И температура воздуха не менее 10-11 градусов. Как объяснил Поликарп Евсеевич, рабочие в рудниках – одни чухонцы, и работают они день и ночь, сменами по 6 часов 53. По-моему, режим так себе и в данных условиях слишком изматывающий. Пожалуй, надо его менять. Ладно, обсудим это и с начальством, и с рабочими, выберем оптимум. Я сюда пришел не лишнюю деньгу урвать, а с целью подготовить шахтеров, кто и дальше будет развивать рудную добычу моей промышленной империи. Многие из тех, кого здесь выращу, и в Малороссию поедут, и в Сибирь, и на Дальний Восток. Прошлись мы по галерее, поглядели на работу шахтеров, и мне местные условия еще больше не понравились. Во всем руднике не то что песни, но и голоса редко слышны. Стук молотков какой-то глухой. Все мертвенно, могильно. Зеленоватые стены слегка искрятся, отражая многочисленные огоньки масляных ночников. Свет их тусклый и глазу непривычен. Чаще всего ночник висит на палке, воткнутой в щель стены рядом с работающим шахтером. Тут же поблизости висят маленькие берестяные котомки со съестными припасами. Питаются шахтеры на рабочем месте, не выходя на поверхность. Ну, честно говоря, работа здесь очень тяжелая и плохо организована. У нас в Сибири на рудниках все гораздо эффективнее устроено. Но ничего, постепенно мы и в Питкяранте дело до современного уровня доведем. Хм, стоп, что я сейчас подумал? В Сибири для меня уже значит у нас, ха, а ведь и действительно. Похоже, Сибирь с каждым днем мне роднее и роднее становится. Пока наблюдали, как народ трудится, мое внимание привлек легкий плеск струйки воды, пробившейся прямо из стены рудника. Натуральный ключ, и вода в нем, по мнению рабочих, чистая, они ею с радостью пользуются. А фиг ли, и вода хороша, и не нужно таскать ее с поверхности. Попробовали и мы ту водичку. Черт, холодная, аж зубы ломит, но вкусная. Кстати, этот ключ в шахте не единственный, поэтому и помпа для откачки воды работает день и ночь, не останавливаясь. Посмотрели мы и как шкуры бурят. Если это, конечно, можно назвать бурением. Нынче все вручную делают. Техника до сих мест еще не дошла. Шахтер берет ручное буровое долото, приставляет его к стене и дубасит по нему молотком, проворачивая после каждого удара. Долго дубасит, полчаса-час на один шпур уходит. На мой взгляд, это настолько низкопроизводительная работа, что прям мама не горюй. Не е, надо бурение шпуров механизировать. И тут меня здорово удивили рабочие. К моему предложению об использовании в шахтах механических буров они отнеслись отрицательно. При работе ручным буром они, видите ли, чувствуют, как он входит в породу, с какими препятствиями в ней сталкивается и куда идет, а с механическим буром такого не выйдет. 54. Ну, детский сад, штаны на лямках, елы-палы. И самое главное, все, кого я спрашивал, рассуждают об этом с таким умным видом, как будто они механическим буром не один год пользовались. Ой, ребята, в следующий свой приезд я вам обязательно показательное выступление устрою. Ахните. Чтобы не задерживать работы, ведь взрывы на время нашего посещения были приостановлены, мы в шахте надолго оставаться не стали. И когда уже поднимались по лестнице, первый взрыв прогремел для нас так внезапно и громко, что у меня мелькнула мысль, а не обваливаются ли подземные галереи, грозя засыпать нашу компанию и тех, кто здесь работает, но нет, просто звук в шахте всегда сильнее звучит. Поднявшись из шахты, порадовались солнцу, как же все-таки наверху хорошо. Пока все моргали, привыкая к дневному свету, я отвел в сторону своего нового управляющего рудниками и заводами для приватного разговора. Эдуард Сергеевич, как вы посмотрите на предложение оставить Поликарпа Евсеевича вашим помощником? Сам хотел вам это предложить, Александр Владимирович. Уж больно сведущ Поликарп Евсеевич в местных реалиях. Только вот помощник его мне доверия не внушает. О, ни одному мне этот жучара не понравился. Значит, правильного управляющего я нашел. Соглашусь с вами. И полагаю, его деятельность на посту помощника следует тщательно проверить. Да-да, вы правы. Поначалу я этим и собирался заняться. Я вам помогу. В конторе я сразу объявил купцу Ефрианду, что договор в силе, чем безмерно его обрадовал. Видать, переживал мужик, что из-за плохого состояния рудников я начну цену сбивать. Ну а потом мы стали принимать дела, и в первую очередь отчетность. Позабавило, что ее у такого небольшого предприятия скопилось довольно много, и выглядела она запутанной до нельзя. Кто-то старался скрыть следы хищений. Ха, зря, ой зря. Мы с Эдуардом Сергеевичем, несмотря на бумажный беспорядок, за два дня во всем разобрались. Пришлось мне с Гришкой Суриковым скататься на заводские лесозаготовки и мастера лесорубов хорошенько потрясти, разборки чуть до драки не дошли. После я и к сторонним поставщикам леса наведался и сверил данные, а заодно мы и часть рабочих успели расспросить. В общем, прошлись по всем возможным каналам утечки денег. И да, выяснилось, что у помощника Поликарпа Евсеевича рыльце в пушку. Прилипло к его шаловливым ручонкам несколько сотен рубликов. Он и рабочих обворовывал, и с ценами на лес мутил, и в заводских делах отметился. Ну прям Фигаро какой-то, и здесь он, и там. А Поликарп Евсеевич оказался чист, что нас с Эдуардом Сергеевичем очень порадовало, не хотелось бы расставаться со столь сведущим специалистом. Свое расследование мы проводили втихаря, и результаты его были для бывшего помощника как гром среди ясного неба. Никак не ожидал он такого вот конца. Мы прижали его фактами, пригрозили полицией, и он как миленький все уворованное с процентами вернул. Не думаю, что мы отследили все его хищения, но я посчитал, дальнейшая возня того не стоит. И мы с купцом Ефриандом в прибыли остались, уворованное пополам разделили, хотя он и отказывался, и помощник не гол как сокол в торопях уехал и теперь будет обходить питкеранские рудники стороной. В завершение передачи дел я окончательно расплатился с купцом. Мы подписали все необходимые бумаги, пожали друг другу руки и, довольные, расстались. Да, блин, я снова владелец долгостроя. ХМ очередного. На следующий день провели общее совещание. Поликарп Евсеевич, кстати, согласился пойти помощником к Эдуарду Сергеевичу. Ну а что, и зарплата, и служебные обязанности те же, но наметились перспективы. В будущем и у него свои помощники появятся, предприятию-то расширяться и расширяться, да и зарплата, или, как сейчас говорят, жалование, станет расти. Раньше на шахтах для водоотлива конной вороты ручную тягу применяли, на оловянной даже ветряную мельницу ставили. Ну а теперь-то с паровыми машинами дело лучше идет. Мы, к вашему сведению, еще две машины привезли, потом определимся, где их использовать, уточнил я. Замечательно. А что скажете о других местных рудах? Встречается цинковая руда, а также магнитный железняк весьма высокого качества, до 60% железа. Это еще питкеранская компания выяснила. Прекрасно, ими мы тоже займемся. А вообще, в ближайшей округе чего полезного можно добыть? Железные руды в основном. Ну а кроме. Поликарп Евсеевич на секунду замер, вспоминая. Недалеко в Шхерах есть островок, называемый Валки-Асари, Белый остров, он весь из кварца, а севернее, на мысе Налганиеми, имеется красный полевой шпат. И кварц, и полевой шпат добывают для петербургских фарфоровых заводов, может и вам пригодится. С добытчиками договориться несложно. Подумаем. Теперь уже замер я, припоминая, что там нарыл о местных производствах, копаясь в своей памяти. Ха, не зря я с экскурсиями по здешним буеракам шастал. Тогда просто любопытно было, а сейчас видишь, как кстати пришлось. Такс, помимо олова и медиплавильных заводов, в начале 20 века тут работал сульфатный завод. Сульфат натрия, между прочим, добывали из тех же руд, что и олова с медью. Одно время и старые рудные отвалы для его добычи использовали. Соответственно, сульфатом натрия мы обеспечены, а с помощью него реально и производство целлюлозы замутить, и стекольное производство. И такие заводы, я знаю, здесь ставили. Стекольный так вообще считался чуть ли не самым крупным в царской России конца 19 века, а целлюлозный и в 21 веке работал. Сульфат натрия и в химической промышленности применяют, для производства стиральных порошков и чистящих средств. Кроме этого, в процессе сульфатной варки целлюлозы образуется множество отходов и побочных продуктов, из которых извлекают массу всяких вкусностей. Сульфатный лигнин, сульфатное мыло, фитостерин, талловое масло, канифоль, сернистые соединения, метанол, скипидар. Да, блин, даже кормовые дрожжи получают, а из самой целлюлозы еще и бумагу можно изготавливать. Ну и последнее, из окиси железа, побочного продукта при обжиге руд, в питкеранте делали красную краску. И именно питкеранской краской, насколько помню, очень многие деревянные дома в Финляндии красились. Что ж, подытожим. Возможности промышленного развития питкеранты огромны, на десятилетия работы хватит, а значит, мы сюда пришли надолго, и это нужно обязательно объяснить рабочим. Пусть слух по всей Финляндии и Карелии идет, с наймом работников тогда проблем никогда не будет. Дальнейшие дни прошли у меня в составлении планов и раздаче заданий. Второго моего управляющего, геолога, я уже на третий день снарядил в дорогу. Он в первые же дни после приезда опросил местных, нанял из них двоих и, благословленный мною, отправился на поиски синей птицы. Дай бог найдет что-нибудь достойное внимания к моему следующему приезду. Я, конечно, из своих экскурсионных походов той жизни мало ценной информации вспомнил, но примерный район поисков магнетитовых руд смог ему очертить. Медные и оловянные руды у нас есть, надо бы до кучи и железные найти. Со строителями мы объем работ обговорили, и теперь они бегают с обмерами и занимаются составлением смет. Надеюсь, до моего отъезда ребята распишут все по пунктам. С местными стройматериалами они и сами разберутся, но мне нужно знать, что им с очередным пароходом из Питера прислать. С Эдуардом Сергеевичем развитие шахт тоже обсудили и пришли к выводу. Необходимо осушать одну из ранее затопленных, естественно, наиболее перспективную. Ну а дальше посмотрим, как дело пойдет. Александр Владимирович, не взгляните, Поликарп Евсеевич подвел ко мне какого-то пожилого чухонца. Вы как-то упоминали, что интересуетесь драгоценными и полудрагоценными камнями, вот тут здешний крестьянин хочет вам кое-что предложить. Чухонец поклонился, достал из-за пазухи тряпичный сверток и принялся его разворачивать, а развернув, молча протянул мне. На белом холсте в ладони засверкала горсть крупных красных кристаллов, переливаясь на солнце. «Рубины, что ли?» Я взял один. «А, нет, не рубины», — Поликарп Евсеевич пояснил. «Камень этот называется Кидельская Венеса, или просто Киделя. На финском Киделя Кивикаллио означает место, где находится кристалл. В сущности, это один из местных гранатов. Здесь много гранатов черных и коричневых, Киделя же встречается значительно реже. Хороший камень. Насколько знаю, он красуется даже в короне шведских королей. Да-да, видел я уже этот камушек. Железный гранат, альмандин. Густо красный, точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком. А насчет шведской короны вы правы. Эти камни в Швецию бочками вывозили. Рад вашим познаниям. А что крестьянину сказать? Простите, сам он по-русски не понимает. Интересна ли вам их покупка? Вопрос цены. Честно говоря, цена, запрошенная чухонцем, показалась весьма приемлемой, и я купил всю горсть. Не знаю, сколько платят за киделю петербургские ювелиры. Мне это не важно, я найду, куда камушки пристроить. Хм, правда, когда перед самым отъездом очередной чухонец принес четвертую горсть кидельской венесы, я в этом засомневался. Ну, вот я и возвращаюсь. До свидания, Питкеранта, ты мне понравилась. Сейчас я уезжаю, но этим летом обязательно вернусь. Эха, вроде и работал с утра и почти до ночи, а отдохнул классно. Да, смена деятельности благотворно влияет и на психику, и на физическое состояние. Всю обратную дорогу опять стояла прекрасная погода, и только хмурый Петербург окропил нас мелким дождиком. Пароход никто не встречал, да, по сути, и не должны были, ведь мы вернулись чуть раньше оговоренных сроков. Ну а что, намеченные задачи я в Питкеранте решил быстро, ускорение работе рудников и заводов придал, ценные указания всем раздал, даже на рыбалку несколько раз сходил, а тут уже и обе баржи нам под завязку рудой и металлами загрузили. Спрашивается, чего бестолку на севере Ладоги сидеть? В Питере, между прочим, дела ждут и киса. Остановились мы там же, откуда и отправлялись, на обводном канале, недалеко от завода Аркадия. Гришка Суриков сразу рванул на завод, чтобы привести охрану на барже и предупредить управляющего о начале их разгрузки завтрашним утром. Я же поймал извозчика и поехал домой, очень хотелось навестить кису, но заваливаться к ней с дороги мне показалось моветоном. Завтра, все завтра, любовь подождет, а пока пообщаемся с папой, мамой и сестренкой. Дома узнал, что ничего в столице не изменилось, ни в жизни друзей и родственников, ни в работе. Дела идут без проволочек, по составленным ранее планам. И да, меня безумно рады видеть. Так в теплой семейной обстановке вечер и пролетел. Сестренка пыталась развести на новые песни, но я не повелся. Да, блин, я в Питкеранте работал, а не песни сочинял. Что, сказку на ночь? Ох, ё, ладно, сказку, так и быть, расскажу. На следующий день встал пораньше и заехал к Путилову. Доложился, так сказать, Николаю Ивановичу об успешной поездке. Он моему появлению искренне обрадовался. Не забыл я уведомить о своем приезде и Николу с баронессой Кошелевой, отправил к ним Гришку Сурикова. Оба передали, что у кисы сегодня вечерние посиделки и мое присутствие там обязательно. Только вот останусь ли я у нее на ночь, было мне непонятно. На Аркадии работы с разгрузкой барши с распределением руды и металлов по цехам затянулись на весь день, и, стремясь проконтролировать каждую мелочь, я с завода никуда не отлучался. Да кажется, на контроле у меня действительно крыша поехала. Надо себя сдерживать и больше доверять своим работникам, а то они расслабляться начнут, чувствуя неусыпное внимание начальства. Никола вечером за мной заехал, и, когда мы уже садились в пролетку, Чумазый мальчишка самого затрапезного вида быстро подскочил к нам с протянутой рукой. «Подайте копеечку, господин хороший». И, приблизившись ко мне, он осторожно, вполголоса произнес: «Александр Владимирович, время че настало, апа». Зашевелились козлики-недоброжелатели из Кискиного салона. «Значит, пришло время обламывать им рога. Передай». «Действуем по плану», — ответил я, кладя медяк в протянутую руку. «Конспирация, наше все. Пусть окружающие думают, что попрошайка денег выпросил». Никола с усмешкой понаблюдал за нашей переброской фразами и сказал: «Поражаюсь твоим мелким разбойникам и тому, как ты с ними общаешься. Вроде и держишься запросто, и в то же время каждый из них с радостью готов выполнить любое твое поручение, даже если ты денег не даешь. Никола, во-первых, я отношусь к ним как к взрослым, во-вторых, не смотрю на них как на быдло, а воспринимаю равными себе, но при этом не забываю держать грань. Добавлю еще, что вознаграждение за неурочные или особые работы подчиненные должны получать вовремя». «Равными себе? Ты это серьезно? Ао, равенство. Лишь о нем великий князь и услышал». «Вполне. Всем этим мальчишкам нужно знать, что со мной у них есть шанс выйти на такие высоты, где они будут равными мне. И в этом я их не обманываю, это правда». «А грань? Какую грань ты имел в виду?» «С подчиненными можно быть в дружеских отношениях, но если они твои подчиненные, то обязаны это понимать и в делах вести себя соответственно. Ну а вне работы, это вне работы». Мой друг ненадолго задумался и с легкой грустью в голосе сказал: «Как ты говоришь, век живи, век учись. С прискорбием вынужден признать, мне у тебя еще многому предстоит научиться. Не горюй, я в таком же положении, и мне приходится учиться каждый день, в том числе и у тебя. А боже, я учитель самого Алекса!» Со смехом воскликнул Никола. «Это несказанно радует». Я посмотрел на него снисходительно и хмыкнул. Немного успокоившись, он поинтересовался: «Кстати, мне показалось или оборванца, что к нам подходил, я видел на выставке, и не с такой грязной рожицей, а чистеньким и в нашем путиловском мундирчике. Да бог его знает, кого ты там видел». Никола опять рассмеялся. «Понял. Вопросов больше не имею. Вот и замечательно. Нечего тут про мою пацанскую шпионскую сеть расспрашивать, это лишь мое тяжкое бремя». Встреча с Кисой прошла сдержанно. И правильно, нечего моим недоброжелателям и поклонникам Кисы, а здесь таких как минимум ползало, повод для ревности и злобы подавать. Только с окончанием вечера меня не попросили остаться. Разумеется, я попытался выяснить почему. «Мне сейчас нельзя», — скромно ответила Киса. «А с чем это связано?» «Женские дела». Смысл ответа я сначала не понял, но потом до меня дошло. Мне уже пару раз говорили, что не желают беременности, во всяком случае пока, а я об этом и забыл. «Хм, значит, пришли нехорошие дни. Черт, да ты, Сашок, в сексуальном пролете. И не ясно, на какой срок, ведь в бордель к Вавилиной ты не поедешь, иначе Киса об этом обязательно узнает и обидится. А если ограничимся поцелуями, боюсь, я не смогу удержаться от непоправимого», — с придыханием произнесла Киса. «Ты слишком убедителен в своих поцелуях. Но завтра днем я жду тебя на чай. Ну хоть что-то. Блин, опять придется выкраивать время в рабочем графике». Утром на Путиловский мы с Николой поехали вместе. Пока я в Питкеранте прохлаждался, по мнению моего друга, он сдал все экзамены на отлично и теперь до октября свободен во всех отношениях. Затем он примет под свое командование эскадрон лейб-гвардии конного полка и будет служить России верой и правдой. По моим воспоминаниям, касающимся той жизни, Никола был хорошим командиром и к своим подчиненным относился значительно лучше большинства офицеров. Да и тем же офицерам своего полка он не раз помогал и деньгами, и протекциями. Уверен, и в этой реальности мой друг станет вести себя так же. «Никола, сразу предупреждаю, на заводе я с тобой особо болтать не намерен, мне необходимо многое проверить, поэтому буду летать по заводским цехам быстрее тапка. Как устанешь за мной бегать, можешь в контору пойти с Николаем Ивановичем поболтать или в столовку на чай загляни. Кажется, некоторые девушки тебя там сильно привлекали». «А нет, в столовой девушки-сибирячки слишком острые на язычок, и, самое обидное, в постель их ничем не заманишь. Так что лучше я постараюсь не надоедать тебе вопросами, а стану наблюдать и учиться руководству. Поболтать же мы и в дороге можем». «Хорошо, раз хорошо, то рассказывай, как поездка в Питкеранту прошла и чего интересного ты у чухонцев увидел. Только подробно, а не так, как вчера в салоне, рассказал и впечатлениями поделился, особенно о спусках в шахты, ну и о тамошней жизни немного поведал. Чухонцы живут опрятнее, чем наши крестьяне, к тому же ни в одном из виденных мною карельских поселений грязи на улицах даже во время дождей нет, дороги там содержатся не в пример лучше наших, ни ям, ни рытвин я не заметил, и говорят, такое положение дел во всей Финляндии. А еще там при поездках ни от кого подорожной не требуют и за вещи на почтовых станциях не стоит беспокоиться, даже если вещи оставлены на дворе в телеге 55. Да, уже завидую. Тут гранит науки грызешь-грызешь, и никаких тебе ярких впечатлений. Алекс, в следующую поездку пообещай взять меня с собой. ХМ, ну, если твой папа возражать не будет, то не вижу в этом проблемы. Замечательно, я уговорю папа. Он, правда, все в Европу мне предлагает поехать отдохнуть, развлечься, а заодно и с принцессой Фредерикой Ганноверской там познакомиться. Видно, мама ему это внушает. А ты что, в Европу съездить не хочешь? Вроде Фредерика тебя заинтересовала. Да и по Европе я бы прокатился, и с Фредерикой встретился, хотя после твоего рассказа о последствиях межродственных связей у меня к ней двоякое отношение. Но кроме этого, я собирался летом и в наши заводские дела вникнуть. Очень они меня привлекают. Никола внимательно на меня посмотрел. И с тобой пообщаться мне побольше хотелось бы, а то видимся от случая к случаю. Кстати, как с заводскими делами управишься, не желаешь со мной в Европу съездить? От его вопроса я, образно говоря, чуть из коляски не выпал. Ну, в смысле, удивил он меня сильно. Одно дело, в Питере по балам, салонам и борделям вместе шляться, уничтожая дорогостоящий шампусик, и совсем другое, сопровождать высокородное лицо в дальней дороге. Ответственность в разы круче. Ой, Никола, боюсь, заводские дела меня еще лет 5 за границу не отпустят. Жаль, он тяжело вздохнул. Значит, пока в столице развлекаемся, потом в Питкеранту съездим, а далее я, может, и о Европе подумаю. За разговорами мы не заметили, как приехали, свернули с тракта к заводу и подъезжали к заводской больнице. А вот там наблюдались некие странности. Одна из санитарок неслась с ведрами к недавно установленной колонке за водой. Пожар, что ли? Так дыма вроде нет. Мы с Николой остановили извозчика и побежали к больнице. Уже заскочив в прихожую, увидели незабываемую картину. Три девушки, стоя на коленях, усердно драили пол, а за всем этим с каменным лицом надзирала Софья Марковна. Она нас заметила и поприветствовала. «Здравствуйте, господа, вы вовремя». От ее ледяного тона у меня мурашки по спине побежали, и мелькнула мысль. «А зачем она мне здрасте говорит, когда мы не так давно расстались?» Софа просто уехала на заводском извозчике чуть раньше, а я Николу ждал. Но несмотря на пролетевшие в голове мысли, я в унисон с другом почти промямлил. «Здравствуйте, уважаемая Софья Марковна, если вас не затруднит, принесите, пожалуйста, воды». «Ведра в кладовке». «Конечно». Мы с Николой схватили по 2 ведра и вылетели из больницы как ошпаренные. «Ё-моё, кажется, я сегодня впервые лицезрел разъяренную Софу. Ой, мама мия, лучше с таким больше не сталкиваться. Алекс, твоя мама, это нечто», решил высказаться мой друг. «Если она что-то просит, это воспринимается моим естеством как приказ к действию. Ох, какая женщина. Никола, расслабься, она уже занята. Понимаю и ни на что не претендую, но все же какая женщина. Вот-вот, когда я понял, что это за женщина, то сразу согласился на ее опеку, да и потом дал добро на усыновление, особо не думая. Навстречу нам опять неслась санитарка, которую мы увидели в начале. Воды уже набрала, рот открыт, глаза по 5 копеек, груди из стороны в сторону болтаются, от неровного бега из полных ведер вода расплескивается. Естественно, я ее остановил и потребовал ответа, что, черт возьми, здесь творится. И она, тяжело дыша, выпалила. Роженицу ранним утром привезли, муж у ней, наш заводской, а в больнице только 2 девчонки-санитарки 17 годов. Доктор болен, Софья Марковна еще не изволила приехать, а мы с Нюркой уж под конец пришли. Девчонки побоялись ребеночка принять, так муж повитуху привез, больно кричала его жонка. Ждали до последнего, ну а как дело пошло, повитуха взялась ребеночка принимать. Да, видно, плохо она свое ремесло знает. Задушила его пуповиной, он уж синий вышел и кричать никак не хотел. Тут на счастье Софья Марковна и явилась, хвать повитуху за шкирку, и на улицу ее пинком спровадила. А что она с ребеночком делала, то я и не ведаю, Побоялись мы даже в дверь заглянуть, но немного погодя ребеночек закричал, а после Софья Марковна нас гонять принялась, говорит, раз не хотите исполнять то, чему вас учили, будете постоянно полы мыть, вот и моем. Воду мы потом с Николой набирали уже давясь от хохота, да и днем не раз ржали, как кони, вспоминая все перипетии утренних приключений. Конечно, грешно смеяться, ведь чуть младенец не умер, но мы посиневших новорожденных не видели, мы видели грозную Софью Марковну и откляченные задницы проштрафившихся санитарок, интенсивно драивших пол, а еще мы видели выпученные от страха глаза другой санитарки, которая во время бега с ведрами так размахивала грудями, что мы этого теперь вовек не забудем. 53. Написано по воспоминаниям Александра Петровича Андреева, побывавшего на рудниках в середине 1860-х годов, и Александра Васильевича Елисеева, побывавшего там в 1877 году, прим. Автора. 54. Реальная жизненная ситуация того времени, прим. Автора. 55. Написано по свидетельствам многих мемуаров, прим. Автора. Глава 20. Ловушку на мою персону спланировали не иначе, как люди не от мира сего. Блин, они прям возмутили меня своей безалаберностью. Не бандиты, а какие-то лохи позорные. Конечно, если бы я не знал о нападении, у них был бы мизерный шанс со мной расправиться, но именно мизерный, ведь я всегда настороже. Еще в Красноярске стал воспитывать в себе эту полезную привычку, хотя, надо честно признать, только после наезда тамошних варнаков. Ну а местных гопников я просчитал заранее. Мальчишки всю банду отследили и выведали, кто в ней чем занимается, потом с помощью казаков вычислили место предстоящей засады, и мне оставалось лишь удачно подставиться. В городе господа бандиты нападать на меня не планировали, посчитали это слишком опасным, решили встретить на Петерговской дороге, когда я на Путиловский завод поеду, мне, как-никак, утром туда часто ездить приходится. При этом, дурики, полагали, что уж с 18-летним парнем они и с одним дубьем справятся, револьвер у меня скрытого ношения, поэтому, наблюдая за мной, их не заметили. Вот и нарвались. Двоим, по виду самым опасным, я сразу ноги прострелил, а остальных отметелил. Налетел вихрем, они от неожиданности даже убежать не успели. Только один сухонький, жилистый мужичок неплохим кулачным бойцом оказался и смог какой-никакой отпор дать, но и он не устоял, быстро в астрал ушел. Я ведь не только кулаками работать умею, могу и ногой заехать. Была опасность получить в драке нож в спину, не один я с ножами хорошо управляюсь, вспомним того же Кузьму Тихого, но я точно знал, у этих ребят четкое указание меня избить, а не убивать. Эта банда, по собранным сведениям, именно этим и промышляет, избивает и калечит людей по заказу. Не знаю уж, насколько они должны были повредить мою тушку, но факт, что убивать дворянина ребята ни в коей мере не собирались, меня обнадеживал. К тому же и охрана подстраховывала. Она, как я и задумал, в считанные минуты подоспела и еще бандюкам сгоряча всыпала, а после и Никола подъехал. Готовясь к встрече с ухарями с большой дороги, я понимал, просто сдать их в полицию недостаточно. Во-первых, заказчиков они тогда могут и не выдать, понадеявшись, что те им помогут, а во-вторых, если и выдадут, то господа недоброжелатели все равно сухими из воды выйдут. Им достаточно всего лишь с возмущением отказаться от обвинений, и слова бандитов против слов дворян никак не прокатит. То есть, находясь в Питере, мои враги продолжат плести свои козни, а оно мне надо? Разумеется, нет. Стало быть, для надежности следовало макнуть их в грязь с головой. Никола все же расслышал, что говорил мне недавно пацан из отряда наблюдения, и стал ненавязчиво расспрашивать про время Че, что это за время и как оно со мной связано. Ну а я, для вида немного поломавшись, поведал ему о своих планах. Что, ты добился от Кошелевой взаимности? Ао, да, из всего рассказа только это моего друга и зацепило. Кто бы сомневался, что так и будет. Черт, Алекс, я, конечно, верил в тебя, но не ожидал, что столь неприступная крепость падет так скоро. А почему ты мне раньше об этом не рассказал? Я думал, мы друзья. Ну вот рассказал, а ранее все было слишком шатко. Да и сейчас еще не расставлены все точки над «и». А что не так? Мы с Екатериной пока не обсуждали наши отношения. Полагаю, с этим она тянуть не будет. Поверь мне, я ее лучше знаю. Кстати, на брак даже не надейся. Кошелевой свобода дороже всего, Ее сильно испугало первое замужество. Да я о браке и не помышлял. И правильно. Рассмеялся Никола и на радости хлопнул ладонью меня по спине. Мне друг свободный нужен. Иначе с кем я по кабакам гулять буду? Ну уж для этого и без меня море желающих найдется. Желающих, да, но не друзей. Впрочем, Никола скинул маску веселья. Вернемся к Кошелевой. Как бы там ни было, а я рад за тебя. Ведь баронесса являлась для всех недостижимым призом не один год. Но появился ты и завоевал ее сердце за куда более короткое время. Не удивлюсь, если тебя скоро современным Казановой считать начнут. Ой, темнишь ты, дружище. Похоже, баронесса Кошелевой твое сердце задеть успела. Но подыграю. Ха, тут надо не одну баронессу соблазнить, а минимум сотню. И, если уж на то пошло, ты, Никола, звание Казановы достоин больше моего. Ладно, ладно, не прибедняйся. Лучше давай рассказывай, что ты там задумал. А задумал я раздуть конфликт. Пусть о нем станет известно на самом верху. Так что сдавать бандюков в полицию поехал не я, а Никола. Перед этим мы с ним вместе их конкретно прессанули, так сказать, предваряя полицейское расследование. Господа варнаки прониклись и все правдиво рассказали, кто нападение заказывал и что вообще заказчики хотели. И обратного пути у них уже нет от слов, сказанных перед великим князем, так просто не отвертишься. Далее Никола должен сыграть в полиции искреннее возмущение и поведать об этой истории папа. Больше чем уверен, великий князь Константин Николаевич безнаказанным это дело не оставит. Нападение на пригородной дороге, по которой часто ездит его сын, событие из ряда чрезвычайных. Получается, кто-нибудь может и на великих князей напасть. Да, моих недоброжелателей, уйди они в несознанку, скорее всего, не осудят, но и в столице им жить не дадут. А куда в итоге их попросят переехать, за границу или в родовое поместье, мне все равно. Главное, оттуда им будет труднее до меня дотянуться. Кроме того, по современным понятиям я, как дворянин, такое подлое нападение не могу оставить лишь в ведении полиции. Наглецов, организовавших эту хрень, я обязан вызвать на дуэль, иначе многие меня не поймут. Полагаю, знакомые конногвардейцы с радостью согласятся передать подлецам мои вызовы. Правда, те вряд ли их примут, но это уже останется на их совести и чести. Ха, а если и примут, то быстро об том пожалеют. Вечерний чай уже лет 50, а то и больше, принято пить в 17 часов. Во всяком случае, пока здесь живу, о другом и не слышал. Потом через какое-то время следовал ужин, но с недавних пор наш император изменил распорядок своего дня, а за ним, разумеется, потянулось и его окружение. И теперь в столице некоторые обедали позже вечернего чая, часов в 6-7 вечера, при Александре 3 и в 8-9 обедали, а ужин начал просто пропадать. Хотя кое-кто частенько и ночью ужинал, а что делать, жизнь такая. Хочешь оставаться в тренде, следи за поведением монарших особ. Опять-таки, разгульная жизнь столицы, когда гуляют до утра и спят до полудня, а то и дольше, ночному ужину очень способствует. Мне предстоял обычный для последнего времени вечерний чай. Да, но какой, короче, охренеть какой мне предстоял чаек. А если судить по дамам, что здесь присутствуют, вообще капец. Я-то надеялся на интим с киской, а у нее тут две подружки проездом из Москвы в Европу остановились. Причем подружки старше ее. Одна, графиня лет 40, вторая, баронесса лет 35. Блин, я прожил в Петербурге всего ничего, а уже создалось впечатление, что в России графини и баронесс пруд-пруди. Вот что значит часто с верхами аристократии общаться. После взаимных приветствий первый разговор начала баронесса, но не Кошелева. Александр, объясню вам для понимания главное в нашей встрече. Перед вами сидят защитницы Екатерины Павловны. Ничего себе начало. Мне так и хотелось вас кликнуть. А чем это я Екатерину Павловну обидеть-то успел, но скромно промолчал. Перебивать даму, да ну его нафиг. При этом сама киса, судя по ее виду, новоявленных защитниц воспринимала с изрядной долей скептицизма, однако сидела молча, можно сказать, в стороне от разговора. Да что за хрень здесь происходит? Вы это поняли? Понял. Принял. Какой сухой ответ. Говорят, на вас это не похоже. От странности ситуации и общих непоняток я стал раздражаться. Прошу прощения, вы ожидали, что я стихами вам отвечу или спою? Дамы переглянулись. Александр, вы в нашей беседе к чему стремитесь? Вообще-то, в данный момент мы вашу судьбу решаем. Кто вам это сказал? Искренне удивился я, но мы думали и ошибались. Ёлы-палы, кажется, дамы решили меня сходу прессовать и форматировать под свои замыслы. Нашли, блин, молодого и неопытного. Не, голубушки, со мной такое не прокатит. Тут заговорила молчавшая ранее графиня. А он хорош. На такой пассаж следует ответить. А вы великолепны. Хм, как-то излишне пафосно я выразился. Да и нотки сарказма прозвучали. Ё-моё, Саша, соберись и давай без нервов. Ха-ха-ха. Да вы, Александр, еще и нахал, хоть и прячете это за комплиментами. Из чего она решила, что я нахал? Впрочем, если в столь непростой разговор добавились мажорные нотки, то этот настрой необходимо поддержать. Не стоит меня так хвалить. Хвалить? Вы, несомненно, нахал. Чем и горжусь. Графиня слегка похлопала в ладошки. Александр, вы неподражаемы. На том и стоим. Ахо-хо, Екатерина, а ты знаешь, что с волком связалась? Киса встрепенулась. Но я постарался загасить ее тревоги. Это ваши личные инсинуации, княгиня. Волк, чистый волк. А нет, мадам, я волкодав. Возможно, возможно. Екатерина, а он тебе точно нужен? Может, мне его у тебя отбить? Простите, сейчас это нереально, поспешил отбрыкаться я. Мы еще поперебрасывались похожими фразами, и в наш разговор наконец вклинилась киса, с холодком поинтересовавшись. «Мне показалось, или это у вас уже флирт? А вот ревность нам ни к чему». Я сразу решил внести ясность. «Ну что ты, дорогая, это притирание сущностей. Мы таким образом говорим друг другу, что меж нами черная кошка не пробегала и бегать не собирается». Княгиня согласно кивнула и с улыбкой добавила. «Екатерина, поверь, даже целоваться в знак закрепления взаимной симпатии мы не будем. А во, видать, очень уж приятельские у дамские соотношения». Потому что это шуточка княгини для современного общества на грани фола. А может, и мне пошутить? И я вставил в разговор свои 3 копейки. Да Господь с вами, конечно, не будем. При живой-то жене. Да, дурацкая вышла шутка, но в данной ситуации потянет. Княгиня снова рассмеялась, а киса улыбнулась. Наконец-то, а то я уж не знал, как ее из мрачноватой задумчивости вывести. Всегда такая бойкая и говорливая, хоть рот ладошкой закрывай. А пока я с ее подружками разговаривал, была сама не своя. Мы поболтали еще 20 минут. Я даже успел несколько раз пошутить и парочку комплиментов москвичкам отвесить, а потом киса выдала весьма интересную фразу. «Дамы, я вас, вообще-то, пригласила не забавы ради, а для помощи в разрешении своих жизненных обстоятельств. Оба-на, теперь моя красавица меня конкретно удивила. Мне не показалось, в разрешении своих жизненных обстоятельств». Ёклун, я, естественно, не во все перипетии современной жизни врубаюсь, но, кажется, киса решилась на наше совместное проживание, ответила ей опять-таки княгиня. Голубушка, что ты хотела от нас услышать, что твой избранник хорош? Да, несмотря на возраст, он хорош и тебе подходит, за словом в карман не лезет, ведет себя достойно и независимо, да при этом еще и красив, а то... что он в состоянии тебя обеспечить и создать условия для безбедного проживания, ты и без нас знала. То есть мы, княгиня бросила мимолетный взгляд на свою московскую подругу, полностью поддерживаем твой выбор. Ха, откровенно подружки шпарит, как будто меня здесь и нет. Похоже, мою судьбу они сегодня конкретно целенаправили. Проще говоря, за меня уже все порешали. Ну для моего эго это тоже неплохой вариант, пусть девочки и дальше так думают. Я все равно со временем скорректирую наши с кисой отношения, и разумеется, по-своему. Вот только намек на то, что я должен обеспечить ее безбедное проживание, меня немного напрягает. Как бы мне не разориться на ровном месте, со всеми моими открытыми и еще не открытыми золотыми рудниками. Но какова княгиня, ох и умна, и красива. Взять бы такую в оборот, но не судьба. В дальнейшем с ней нужно или дружить, или нет, пожалуй, лучше дружить. Киса пристально на меня посмотрела, пару секунд мы переглядывались, потом я усмехнулся и постарался перевести беседу полностью в мажорное русло. Ну раз все важные вопросы обсудили, тогда, может, мне новую песню спеть? Это было бы отличным продолжением вечера. Понятливая девочка, за что я ее и люблю. Да, славный вечерок состоялся. Судя по всему, с княгиней и ее подругой баронессой мы друг друга поняли и они не станут препятствовать нашим с кисой отношениям. Опять состоялся концерт имени меня, после болтали и веселились. Хм, если сказать точнее, я развлекал дам изо всех сил, стремясь сгладить первоначальную напряженность. И кстати, мне удалось уговорить путешественниц не заезжать в этом году в Париж. Пусть уж при немецкой осаде города и воцарении там Парижской коммуны другие дамы страдают, а приятельницы моей кисы прекрасно отдохнут и на средиземноморских курортах. Дамы, ваше мнение за последнее время не изменилось, только укрепилось. Я соглашусь с Натальей. Ты, Екатерина, нашла себе очень необычного юношу. Если по его речам и поведению судить, то ему не 18 лет, а вдвое больше. И напомню, ведет он себя как истинный волк. Да-да, в начале разговора у меня от его взгляда иногда мороз по коже пробегал. Мы о нем, конечно, мало узнать успели, но, я полагаю, он достоин твоего внимания. К тому же и песни у него замечательные. Александр, позавчера сын рассказал мне, что на Петерговской дороге на тебя напали бандиты. Да, ваше императорское высочество. Блин, быстро меня к Константину Николаевичу вызвали. Я рассчитывал, расследование обстоятельств нападения как минимум на неделю затянется, и не угадал. Можно без титулования. Так что там произошло? Подкараулили меня варнаки, когда я на Путиловский завод ехал, перегородили дорогу крестьянской телегой, думали, легкую добычу схватит, но не тут-то было. Пришлось их примерно наказать, вот и все. Великий князь рассмеялся. Да вы опасный человек, есть такое дело, Константин Николаевич, и скромный. Когда как, теперь великий князь посмотрел на меня очень внимательно и без всякого веселья. А скажите, Александр, мой сын по Петерговской дороге тоже ведь частенько ездит. Как вы оцениваете, нет ли угрозы ему повстречать там бандитов? Ах, вот почему меня сразу в мраморный дворец вызвали, папа боится за сына. Полагаю, что нет. Напасть на офицеров в пригороде вряд ли кто осмелится, не припомню такого происшествия за последнее десятилетие, да и местность там слишком открытая, все происходящее далеко видать. Кроме того, Никола редко ездит за город один, в основном со мной или с недавно назначенным адъютантом, поручиком Верняховским. И все же, я считаю, дополнительная охрана из двоих жандармов лишней не будет. Согласен. Однако жандармов лучше заменить солдатами-конногвардейцами. Жандармы привлекают излишнее внимание, да и Никола им не обрадуются. Хм, возможно, возможно. Великий князь на пару секунд задумался, а потом кивнул. Хорошо. Пусть так, выйдя из кабинета Константина Николаевича, я сразу же столкнулся с Николой, который меня поджидал. Ну что, в трактир, в трактир. И мы поехали отмечать удачно проведенную операцию. Тем более, в трактире у нас была запланирована встреча с конногвардейцами. Известия о стычке на Петерговской дороге уже стали достоянием общественности, и гвардейцы, с которыми я сдружился, пожелали узнать подробности, так сказать, из первых уст. Господа, господа, ничего сверхъестественного не произошло. Обычное легкое приключалово с элементами производственного романа. Почему производственного? Так я же на завод ехал. Да ё-моё, опять они ржут, как кони. Чего я такого сказал-то? И почему на балах и приемах гвардейцы смеются умеренно, а как в кабаке или у них в казарме гуляем, то гогочут безудержно? Причем такая реакция на любую шутку. Ну ты, Алекс, даешь. Избил семерых бандитов и называешь это легким приключаловым. Тут в нашу застольную беседу вклинились господа со стороны. Кто-кто семерых избил? Сей малец, что ли? Черт, этих-то какого ляда принесло? У нашего стола остановилось четверо гвардейских офицеров Семеновского полка. Твою дивизию, пехота, да, похоже, еще и подвыпившая. Неужели опять драка намечается? Эти ребята конных гвардейцев ой как не любят. И вроде нас пятеро, если со мной считать, только вот семеновцы больно уж здоровые. Побоище предстоит еще то. Господа, проходите мимо, не задерживайтесь. Столов свободных полно, и выпивки тоже. Не тебе, малец, указывать нам, что делать, хоть ты и хвастаешь тут своими непомерным подвигами. Ох, ёк-макарёк, на горизонте рагнарёк. Да, товарищ не понимает. Можно, конечно, сказать, что за столом великий князь, и господа, извинившись, свалит, но тогда я буду выглядеть жалко. Не е, Сашок, это не наш вариант, так и до потери авторитета докатиться недолго. Интересно, а завалю я этих балбесов в рукопашной один? Хм, вряд ли. Готов поспорить, эти ребята кулаками махать хорошо умеют. Наверное, если мне на полную раскрутиться, сработало бы и выглядело бы красиво. Молодой парнишка, вертясь юлой, аж четверых семеновцев на пол уложил. Легенды обо мне пошли бы, но сейчас в драках среди благородных принято лишь кулаки применять, а всякие удары ногами, особенно по яйцам, это моветон. Ладно, как там в будущем свадебная шутка звучала. Кому-то драку надо и начинать. Вставал и выходил из-за стола я довольно медленно, надеялся, что у семеновцев мозги включатся. Но нет, стоят ухмыляются. Ростом пониже Николы, зато в плечах все будьте нате, бугаи еще те. Если по лицам судить, то говорить им что-либо бесполезно, так что понеслась, Сашок, душа в рай. Кстати, Никола и конногвардейцы тоже поднялись и встали у меня за спиной. Вперед не лезли, значит, посчитали меня равным себе и отнеслись к стычке с пониманием, драку начинать должен я. Сама драка, как обычно в тесном пространстве, отложилась в памяти в виде набора картинок. Самому наглому говоруну, вероятно, досталось больше всего. Я пробил ему в солнечное сплетение, а следом сразу в челюсть, и он поплыл. Ха, не ожидал от меня такой прыти и силы ударов. Не теряя времени, я сместился ко второму справа, а первому уже корнет конногвардеец в лоб со всей дури вмазал. Ребята в стороне не остались, быстро к развлечению подключились. Наглый говорун, пропустив еще несколько плюх, рухнул под соседний стол. Его приятели продержались дольше, но в итоге минут через 10 тоже легли рядом. И не сказать, что я единственный на семеновцев наседал, все отличились. Там даже Никола, как ветряная мельница, кулаками махал, и не безрезультатно, но поучить его хотя бы боксу не помешает. В общем, недолго музыка играла, недолго гости-гармонисты били. Отмечали эпическую победу мы уже в ресторане у Палыча. Соответственно, выпито было раза в 3 больше, чем изначально планировалось. Ну, елы-палы, за победу же. Домой я отчалил в изрядном подпитии. Хорошо, хоть баронесса Кошелева меня сегодня не приглашала, а то бы я точно выговор с занесением в личное дело получил. Правда, на следующий день слухи о нападении на меня дошли и до нее. Вот ору-то было. Я, видите ли, безрассудный мальчишка. Блин, психология женщин все-таки сильно отличается от мужской. Дамы во многом руководствуются эмоциями, а мужчины используют логику. Спрашивается, в чем моя вина? В том, что какие-то ревнивцы на меня охоту устроили. А оказывается, по мнению кисы, вина есть. Я в ее салоне на негодяев плохо смотрел и всячески их подкалывал. Офигеть, короче. Я, конечно, понимаю, переволновалась девушка, но зачем так-то наезжать? Мою персону даже до спальни допускать не хотели, пришлось применить все свое красноречие и обаяние, чтобы оправдаться. Да, но зато какая потом бурная ночка у нас состоялась, не передать словами. Меня чуть не растерзали. Теперь так и подмывает организовать еще какое-нибудь нападение на себя родного, уж больно ночная феерия мне понравилась. Прям праздник страсти и экстаза. Проходите, Владимир Игоревич. Надеюсь, вы собрали все сведения, что я просил. Так точно, ваше императорское высочество, за исключением мелочей. Ну, о мелочах вы можете по ходу доклада поведать и давайте без титулов. Слушаюсь, Константин Николаевич. Итак, Александр Патрушев родился. Простите, что перебиваю, Владимир Игоревич, но вынужден вам напомнить. В основном меня интересует жизнь Александра в Сибири, а именно его действия после смерти отца. Так что переходите сразу к ним. Хорошо, перехожу к тем годам. После смерти отца и 2 недель не прошло, как Александр вознамерился пойти на охоту дальнюю. Что это значит? В Сибири обычная охота от дальней отличается лишь длительностью. То есть Александр собрался долгое время отсутствовать в деревне проживания. Почему так решили? Был взят большой запас пороха и провианта. Понятно. Продолжайте. Вышли все сроки, но Александр в деревню так и не вернулся. Посчитали даже, что он в лесу сгинул. Староста при понятых осмотрел избу, где проживали Патрушевы, и, что примечательно, не обнаружил там никаких денег, да и вообще ничего ценного. Хотя ранее при посещении Патрушевых он видел у них и серебряный портсигар, и серебряную табакерку, и серебряную флягу, ложки тоже серебряные. То есть, по всей видимости, Александр все ценное взял с собой. Значит, никого не оповещая, он ушел в Красноярск, в Канск. По рассказам чиновников городской канцелярии, он посещал канского городничего, причем не один, а в сопровождении Софьи Марковны, которая в дальнейшем стала его опекуном, а сейчас уже и приемной матерью. Где и как они познакомились, узнать не удалось, возможно, в самом Канске, а возможно, и в одной из пригородных деревень. Если нужно, я дам задание это выяснить, не вижу смысла. Что касается опеки, то ее завизировал сам городничий, не обращаясь в дворянское собрание. Это, конечно, отходит от правил, но допускается. Видите ли, Софья Марковна занималась в Канском округе лечением болезных, по слухам, лечила и самого городничего, и, видать, так умело, что они даже в приятельских отношениях состояли. Думаю, поэтому городничий и помог ей с опекой. Я его понимаю, моя жена тоже в восхищении от Софьи Марковны. Что далее? Далее Софья Марковна с Александром появились в Красноярске и заказали строительство нового дома. Точнее, заказал Александр, и дом числится за ним. На отцовские деньги, очевидно. Так как подорожные отметки о проезде отсутствуют, то, стало быть, добирались они крестьянским извозом. В городе проживали у давнего приятеля Софьи Марковны портного Валерия Яковлевича Сафронова. Потом они уехали из Красноярска, и, судя по подорожным, конечным пунктом их маршрута являлся Канск. Затем на несколько месяцев пропали, скорее всего опять жили в деревне. Если бы в Канске, то об этом уведомили бы местную полицию. В сентябре они вновь появляются в Красноярске, и также без подорожных отметок. И еще один момент. Приехали они втроем. К этому времени Софья Марковна оформила опеку и над Марией Повойской. С тех пор никто из них до отъезда в Петербург-Красноярск не покидал. Великий князь на некоторое время задумался и, отойдя к окну, посмотрел на него. Через минуту развернулся и продолжил разговор. «Хорошо, с переездом в Красноярск все ясно. Расскажите кратко, как жизнь Александра сложилась после переезда. Хотелось бы знать о его связях. С кем сдружился, с кем ссорился, высказывал ли какие-нибудь политические взгляды. Ну, в друзьях у него, почитай, весь город ходит, начиная с купцов-миллионщиков и заканчивая рабочими Красноярского механического завода. Губернатор Енисейской губернии ему тоже благоволит. Никаких отрицательных отзывов об Александре и претензий к нему полиции Красноярска не отмечено. Из конфликтов был лишь один. Он прогнал бандитов с завода своего приятеля, а в дальнейшем и напарника, Потапа Валерьянова. Этот завод впоследствии как раз красноярским механическим и станет. Бандитов, да, они воспользовались болезнью Потапа и попытались присвоить себе его завод. Когда это у них не получилось, организовали нападение на Александра, но неудачно. И что там с этим нападением? Александр убил всех троих нападавших. Убил, да, двоих застрелил, одного зарезал. Как это зарезал? Воткнул нож в горло. Надо же, а по нему и не скажешь, что на такое способен. Теперь понятно, почему он, семерых бандитов на Петерговской дороге успокоив, говорил о том весьма пренебрежительно. А что с политическими взглядами? Из сведений, собранных в Красноярске и Петербурге, ясно, от политики он далек. Нигилизм осуждает, в Бога верует, правительство в его решениях поддерживает. Тут к нему нареканий нет. Причем слова и действия Александра не показные, он думает и действует именно так. Это радует. Из необычного могу отметить его манеру общения. Он никому не проявляет излишнего чинопочитания, а также робости или стеснения. Со всеми в разговорах ровен, будь то рабочий или аристократ. Для его лет это по меньшей мере странно. Да, вы верно подметили, чинопочитание ему не свойственно. И восторга, который я частенько вижу в глазах молодых офицеров, в его взгляде тоже нет. Что же, оставьте ваш доклад, я потом его внимательно изучу. В среду на очередной дружеской встрече у Путиловых я познакомился с замечательным человеком, Иваном Федоровичем Александровским. Николай Иванович подвел его ко мне, представил и спросил, не сможет ли наше акционерное общество Ивану Федоровичу помочь. Дело в том, что ему требуется раскатать железный лист до толщины 1/16 дюйма, примерно 1,5 мм. В Петербурге такую толщину прокатного листа никто выдать не может, лишь Балтийский завод готов раскатать лист до 1/8 дюйма, примерно 3 мм, а это Ивану Федоровичу не подходит. Поинтересовавшись из вежливости, для чего ему нужен столь тонкий лист железа, я был поражен. Оказывается, для строительства торпеда, так он назвал свое новое изобретение. И только тут я сообразил, что передо мной стоит первый российский изобретатель торпед. Да что там российский, он и в мире-то первый. Роберт Уайтхед свои самодвижущиеся мины изобрел годом позже. Но у того свой завод, и самодвижущиеся мины он уже выпускает, а Александровский рассчитывает исключительно на свои силы и финансы, и поэтому до воплощения его идей еще далеко. Во судьба дает, опять она мне в помощь человека посылает, ведь торпедами я этим летом и сам собирался заняться. Правда, я рассчитывал их с электромоторами делать, а Иван Федорович видит торпеды исключительно пневматическими, но мы можем скооперироваться и создать сразу два варианта. Мои электрические торпеды будут быстрыми, но, боюсь, их цена станет кусаться. Пневматические выйдут дешевле, но в то же время и медленнее, хотя, если применить мои знания, они уж точно быстрее мину Айпхеда станут. В общем, поговорили мы с Александровским весьма продуктивно, он обрадовался, что и я горю желанием сделать торпеду. Мы договорились встретиться завтра на заводе Аркадия и обсудить наши дальнейшие совместные планы. Не исключено, что я Ивана Федоровича к нам на завод переманю, чего ему в Кронштадте с морскими чиновниками бодаться и копейки на исследования выпрашивать. Пусть лучше у нас без помех и трений на полную катушку работает.